Но это общение со скипетром далось ему очень тяжело. Ведь, как оказалось, артефакт очень боялся того, что его опять начнут использовать для доставления удовольствия хозяину. Так как иначе назвать то, что делал древний король со своими собственными придворными, было невозможно. Ведь он мог выбрать любого придворного и начать изменять его тело по собственному желанию. Все это было глупо, использовать такой могущественный артефакт для достижения таких глупых и мелочных целей. Но, видимо, в этом и была вся суть эльфов. Ведь для них все те, кто был ниже по положению, уже считались недостойными их внимания. А значит, с ними можно было делать все что угодно. То же самое великий князь собрался сделать с девушками из других благородных родов эльфов. Ведь он собирался подарить человеку хоть десяток таких девчонок, лишь бы не дарить собственную дочь. Ведь собственная дочь была примерно на одном уровне с ним, а вот все остальные, гораздо ниже его. Хотя кто-то из них мог также принадлежать к какому-нибудь княжескому роду эльфов. Но даже то, что их род не имел к своему названию приставки «великий», их уже ставило на более низкую ступень, чем стоял род великого князя. Кстати, граф медленно потянулся и, достав из походной сумы флягу с водой, сделал несколько глотков. Ведь в столице древних эльфов должны храниться их родовые архивы. Возможно, там он найдет тот самый ответ, который его интересовал все это время. Если в столице были все благородные роды и самые могущественные маги расы эльфов, то как тогда объяснить то, что уцелели княжеские роды, которые сейчас находятся у власти? Тот же самый род великого князя. Как он уцелел? Ведь они тоже должны были находиться в столице, после того, как началась война богов. Ведь король наверняка вызвал к себе всех могущественных эльфов, чтобы решить то, что ему делать с муравьями, посмевшими пойти в военный поход на его столицу. Неужели здесь могла оказаться какая-то тайна? Возможно, эти эльфы имели отношение к каким-нибудь повстанцам, ведь находясь в тумане смерти, в котором он общался со скипетром, Гарзу также наткнулся на воспоминания скипетра о том, как он изменял послов такого-то мятежного князя. Но ведь по воспоминаниям самого артефакта, после того, как монстры отправились обратно, ни про того князя, ни про его город ничего не было слышно. Кроме того, в воспоминаниях артефакта было одно место, которое интересовало молодого графа. Личные покои короля эльфов. Там был один кабинет, который был похож на кабинет императора Ларука. Ну, если сказать точно, особой схожести не было. Ведь эльфы очень любили тончайшие украшения. Даже на стенах этого кабинета, который парень заметил мельком в воспоминаниях древнего артефакта, парень увидел также, что стены этого кабинета украшены тканью из тончайших золотых нитей, в которых вдеты драгоценные камни. Таким образом они создавали своеобразные украшения для стен. Даже сама карта древней эльфийской империи была сделана так, что парень просто терялся, когда в его памяти всплывала эта карта. Возможно, на эта карта была также магической. А если ее также сделал какой-нибудь древний маг? Если все, что происходит на этой карте, изображает то, что происходит на взаимосвязанных между собой территориями, которые имели отношение к империи древних эльфов. Гарзу задумчиво снова откинулся на спинку кресла и попытался сосредоточиться на своей мысли. Если ему удастся добраться до этой карты, то определить ее возможности не составит труда. Но если у него в руках будет карта древней империи эльфов, которая будет действовать хотя бы так же, как карта древнего мага, находящаяся у него в руках, вот тогда он сможет выследить не только столицу этой империи, но и все остальные города, которые были уничтожены аватарами. А это означает просто огромные возможности для поисковика, который сможет раздобыть столько интересного. Ведь даже сейчас парень мог легко и просто вооружить довольно крупное подразделение армии оружием древних эльфов, которое по нынешним меркам можно было считать практически королевским. Даже у императорской гвардии не было таких доспехов. А значит, у парня будет возможность противопоставить своим врагам такую силу, которая раз и навсегда им покажет то, что с ним лучше не связываться. Немного подумав и отдохнув, молодой дворянин снова взял скипетр короля. Ему нужно было пообщаться с этим странным артефактом, обладающим собственным разумом. Парень задумался о том, что в данном случае, используя костяную тварь, которая охраняет древний город эльфов, можно было бы заставить ее саму собирать все необходимое и сносить в одно место. Ведь если начать потрошить все эти кости, которые устилали ровным ковром измененный лес, где властвовала эта костяная тварь, то у парня пройдут годы, прежде чем он закончит там поиск. А зачем это делать, если эта костяная тварь также должна видеть в магическом диапазоне? А значит, она должна видеть и все эти артефакты и амулеты. Да, сами по себе они ей не могут нанести никакого вреда. Ведь она не атакует их хозяев, и сейчас все эти артефакты и амулеты по сути всего лишь безделушки. По крайней мере до того времени, пока маги не напитают их своей силой. Так что возможности у этой твари, для того чтобы собрать все эти безделушки в одном месте, будет достаточно. А потом молодому дворянину будет достаточно всего лишь добраться до этого места, и забрать все то, что соберет в кучу это существо. Пообщавшись со скипетром, парень выяснил то, что в данном случае скипетр не против того, что таким образом усилит своего хозяина. Ведь парень не просил у скипетра ничего запредельного. Он просил всего лишь изменить некоторые команды для этого странного существа, которое самостоятельно изменялось при столкновении с различными тварями в проклятой пустоши. А узнав мысль графа забрать потом эту тварь к своему собственному замку, чтобы она охраняла его территорию от проникновения кого-либо постороннего, скипетр снова рассмеялся. Оказалось, что он никогда еще не встречал такого хозяйственника, который был готов утащить к себе домой любую гадость, лишь бы она приносила именно ему хоть какую-то пользу. Получив согласие от скипетра, молодой дворянин немного расслабился, так как уже часть своих вопросов он решил. Оставался главный вопрос, кто сейчас является главным монстром в руинах, и чего он хочет. Ну, примерно представить то, что хочет Архилич, было вполне возможно. Ведь для этого не нужно было быть семи пядей во лбу. Эта тварь наверняка хочет получить максимум возможной силы и использовать ее для того, чтобы еще больше усилиться. Жадность нежити была известна. Особенно одна, которая касалась чужой силы и жизненной энергии. Тяжело вздохнув, молодой дворянин посмотрел на свою походную сумму. Сейчас ему нужно было перебрать все то, что у него там находится, и переложить в ту сумму, которая оставалась здесь. Вполне возможно, что книги можно будет просто разложить по полкам этого кабинета. Но времени у молодого дворянина было мало, поэтому он торопился. Но даже несмотря на всю свою спешку, ему понадобилось целых два дня, прежде чем он решил вопрос с тем, что именно он оставит здесь. Его подозрение о том, что драгоценности, находящиеся рядом с темным артефактом, станут такими же темными артефактами, подтвердились. Поэтому граф решил в этот раз взять с собой обломки черепа демона лича. В один карман вместе с ними он положил несколько драгоценных камней, чтобы они пропитались силой тьмы, а в тот мешок, усиленный плетениями, где находились три камня крови, он подбросил также несколько алмазов, для того чтобы таким образом обеспечить княжну вампиров накопителями энергии и крови. Ведь на будущих соревнованиях, когда они будут учиться на третьем курсе, им это понадобится. Снова тяжело вздохнул, молодой парень поправил свою походную сумму и снова направился в телепортационную комнату. Сейчас ему предстояло снова двигаться в сторону руин, где находились некоторые ответы на его вопросы. И первым вопросом было то, сумеет ли скипетр заставить костяную тварь собирать трофей для своего будущего хозяина, а также и то, имеется ли такая же карта, которая отслеживает территории империи эльфов, для того чтобы молодой поисковик мог найти как можно больше драгоценностей или различных артефактов на продажу. От этого зависело общее благосостояние рода графа Гранур. Именно поэтому он и не собирался терять ни одного амулета или артефакта, до которого могли дотянуться его руки. А доспехи древних эльфов и их оружие могли усилить его собственную армию. Когда-нибудь, рано или поздно, ему придется участвовать в войне. Ведь он является свободным графом и вассалом самого императора. Если империя Рикан объявит войну, то молодому дворянину придется в ней участвовать. И он намеревался быть готовым к этой войне. Ведь наверняка ему придется принимать участие в боях на самом опасном направлении. Так как известно, что император Ларук такие вещи доверяет только тем, кому действительно доверяет. Поэтому такие герои, которые идут на самом острие какой-нибудь атаки, всегда получают максимум чести и дохода от подобного мероприятия, если выживают. Но это уже вопрос будущего. А сейчас, быстро покинув башню и проигнорировав очередной вопрос стража, дракона, парень уже привычно отметил на карте руины и направился туда, куда ему показывала призрачная стрелка. Его ждали очередные приключения, и не факт, что слишком удачным. Кто знает, что его теперь ждет на территории разрушенного города, ведь там совсем теперь будут следить сами мертвецы. Они обычно ищут только того, из кого они могут вырвать кусок мяса или высосать всю энергию. В зависимости от того, с кем ты столкнешься. Решительно вздохнув, парень снова шагнул через мерцающие пространства, разделяющие территории проклятой пустоши. Сейчас ему нужно было спешить как никогда, ведь время действительно заканчивалось. У него осталось всего 1,5 недели до конца каникул, а вернуться в Академию магии ему было нужно обязательно. Вампиры. Древний вампир задумчиво смотрел на происходящее перед ним действо. Он уже 2-ю неделю наблюдал за всем этим. Темные маги, собранные со всего великого княжества Карион, старательно завывая речитативы, служили различные ритуалы один за другим, вокруг кристального саркофага, где находилось тело его дочери. Великий князь Нурат, скрипя зубами, был вынужден согласиться на это, так как гримуара достать так и не удалось. Но даже без него у них все-таки была возможность вернуть его дочь в нормальное состояние, так как в руках великого князя сейчас находился кристалл души, где была заточена душа его дочери. Увидев этот кристалл, главный темный маг княжества схватился за голову. Оказалось, что они даже не догадывались о том, что у девушки была вырвана душа из тела. Это было настолько неожиданно и жестоко, что древний вампир даже растерялся. Сейчас все эти маги, буквально теряя сознание от напряжения, служили последний ритуал. Именно во время этого ритуала великий князь должен был разбить этот кристалл возле тела своей дочери. И тогда был шанс того, что она придет в себя. Но даже если ничего не получится, то поиски гримуара можно будет продолжить. Ведь душа будет находиться возле своего тела. А маги тьмы, которые пришли на помощь древнему вампиру, заверили его в том, что они сделают все возможное и невозможное, чтобы душа его дочери не исчезла в пространстве. Для этого они подготовили на всякий случай дополнительные кристаллы, которые могли стать кристаллами души. Все это было сделано для того, чтобы подстраховаться на всякий случай. Кто знает, получится ли у этих магов вернуть душу его дочери на ее место. Да, великий князь надеялся на их опыт, который исчислялся сотнями, а у некоторых и тысячами, лет. Но иногда нужно было получить еще и возможности для того, чтобы использовать весь этот опыт в реальной ситуации. К сожалению, гримуара не было теперь и в империи. Хотя император не заявил об этом открыто, но агенты ночных крыльев сообщили великому князю о том, что в империи Рикан произошло много интересного. Например, арест архимага Таируса, который был ректором Академии магии. Честно говоря, великий князь Нурат даже не подозревал того, что такого могущественного мага можно держать в казематах. Как такое возможно? Однако, тайная служба империи смогла и это. Агенты великого князя так и не смогли сообщить ему то, каким образом у них все это получилось. Но факт оставался фактом. Архимаг находился в тюрьме, и великий князь узнал самые страшные тайны, которые только можно было узнать. Дело в том, что один из его агентов был стражником в тюрьме тайной службы империи, и благодаря этому он узнал много интересного для своего хозяина. Как оказалось, что некоторые секретные магические книги, которые были довольно опасны, куда-то исчезли из Академии магии. И в этом списке находился тот самый гримуар. Подозревали, что в исчезновении этих манускриптов был виноват Хазрет, который старательно пытался уничтожить семью великого князя. Подумав об этом старом враге, древний вампир оскалился и с большим трудом сдержал шипение. Он с большой радостью бы сам уничтожил этого вампира, но по какой-то прихоти судьбы это сделал родственник графа Марин, который перед этим спас младшую дочь великого князя. Это ли не насмешка судьбы? Возможно, сами боги сейчас смеются над древним вампиром. Как можно понять то, что происходило вокруг его семьи в последнее время? Да, Нурат попросил прощения у графа Марин и открыто заявил, что теперь враги графа станут и его врагами. Судя по всему, многие дворяне задумаются, так как когда древний вампир произнес эту фразу в императорском дворце, он буквально спиной почувствовал злобу, ненависть и страх. Страх того, кто наверняка готовил этому дворянину какие-то гадости. Но узнав о том, что за графа будут мстить очень жестоко, теперь ему придется очень сильно задуматься о том, что он может предпринять, чтобы не попасть под удар великого князя вампиров. Но сейчас древнее существо, которое помнило еще войну богов, думало о том, как ему теперь выплачивать все долги его семьи. Ведь он должен графу Гранур просто невероятный долг. Долг жизни двух своих дочерей. То, что он сделал в отношении старшей дочери, тоже никак иначе интерпретировать просто было невозможно. Ведь он спас ее душу. Что теперь делать ему, когда он просто не знает, что предпринять в отношении этого странного дворянина? Он видел этого парня, и теперь понимал опасения младшей дочери. Да, Сиара по какой-то своей прихоти сообщила о том, что согласна выйти за него замуж. Видимо, девчонка думала, что таким образом сделает ему какую-то гадость или пакость. Но когда древний вампир взглянул в ледяные глаза этого парня, он всем своим древним существом почувствовал то, что этот парень не так-то прост, как бы хотелось подумать. В нем буквально чувствовалась какая-то сила, и эта сила буквально бурлила внутри этого парня. Видимо, все-таки подозрения древнего вампира имели под собой определенную почву. Нурат, узнав все подробности про этого парня, подозревал его в том, что этот парень не является человеком. Скорее всего, он имеет отношение к представителям какого-либо древнего народа. Но вот какого, определить сразу просто не удалось. Да, вампиры легко могли определить, какие примеси крови имеются у того или иного разумного. Достаточно было попробовать кровь этого разумного. Ведь мало кто знал, что в крови любого существа кроется память его предков. И просмотрев ее, можно легко и просто выяснить всю родословную этого разумного. Но в данном случае, какое-то странное предчувствие опасности останавливало вампира от требования для своих агентов, чтобы они достали хотя бы каплю крови этого графа. Он словно ощущал то, что эта капля крови обойдется ему слишком дорого. Но по какой причине, Нурат понять не мог. Сейчас, размышляя над всем происходящим, древний вампир отлично понимал, что если бы этот парень захотел, то он легко мог бы уничтожить все то, ради чего был готов продолжать жить древний вампир. Ведь его дочери были фактически в руках у этого странного человека. Он мог случайно уронить кристалл души, уничтожить душу старшей дочери. Он мог всего лишь пройти мимо, когда пытались убить его младшую дочь. Ведь у нее не было никаких шансов противостоять той засаде, где ее ждали два темных мага. Девчонка, по своей наивности, наверняка бы бросилась в бой, где и погибла бы. Вспомнив об этом, древний вампир снова оскалился. Счет к эльфам у него рос не по дням, а по часам. И теперь великий князь эльфов попал в список врагов древнего существа. Самое смешное было в том, что буквально следом за древним вампиром, на тот самый прием императора пришел и великий князь эльфов. Агенты сообщили вампиру о том, что этот ушастик, по какой-то странной причине, тоже подходил к тому же графу Гранур и о чем-то с ним разговаривал. Более того, он передал ему какую-то бумагу, которая очень сильно заинтересовала императора Ларука и его ближайшее окружение. Настолько заинтересовала, что немного позже император, великий герцог Курас и граф Марин повлекли за собой молодого графа, который только что получил свой титул. Видимо, они хотели узнать, что именно могло скрываться в этом документе, который принес ему этот эльф. Честно говоря, Нурат тоже с радостью заглянул бы в этот документ, чтобы узнать о том, что там обсуждается. Кто знает, что в этот раз задумали эльфы. Ведь они никогда и ничего не делали просто так. Даже попытка убийства его дочери могла подразумевать под собой несколько слоев различных интриг. Но великий князь Нурат мог видеть сейчас только одну, ту самую, которая могла навести его месть на того, кто мог быть виноват во многих проблемах. В первую очередь, они пытались таким образом разрушить отношения между империей Рикан и великим княжеством Карион. Ведь тогда ни о каком мирном договоре не могло быть и речи. Кроме того, возникал вопрос, где мог прятаться все это время Хазрет, про которого не было слышно почти 300 лет. Скорее всего, в этом ему тоже помогали эльфы. Узнав о том, что он главный враг великого князя вампиров, эти ушастики не нашли ничего другого, как поддержать того, кто спит и видит то, как отомстит своему бывшему сюзерену. Все это было понятно и открыто для того, кто тысячи лет занимался такими же интригами. Только в этот раз пересеклись интересы таких же древних существ, которые могли жить тысячи лет, эльфов и вампиров. И от осознания этого у Нурада в буквальном смысле этого слова бегали мурашки по коже. Все-таки он любил хорошую драку. Так же, как это любили и его дочери. Готово. Внезапно взвыл главный темный маг княжества, подавая условный сигнал князю, который должен был разбить кристалл души своей дочери. Было видно, как по краям пентаграммы, которая окружала кристальный саркофаг, где лежало тело девушки, застыли в напряжении, раскинув руки три десятка темных магов. Сейчас они удерживали купол, который должен был не дать душе девушки покинуть эту территорию. Естественно, что она попытается найти собственное тело. Но чтобы это было без проблем, древний вампир должен был разбить этот кристалл прямо в кристальном саркофаге. Сделав два шага вперед, великий князь Нурат, не скрывая своей дрожи, хлопнул ладонью с кристаллом по груди своей дочери. Он не собирался разбивать кристалл где-то немного в стороне от ее тела, как намеревались сделать темные маги. Он знал, что даже если поранит свою дочь, ее регенерация сделает свое дело, лишь бы душа вернулась в тело. Удар был настолько сильным, что он буквально почувствовал руками, как затрещали ребра девушки. С резким треском хлопнул и рассыпался кристалл души, который сейчас древний вампир словно прижимал к груди своей дочери. Он надеялся, что таким образом удержит саму душу и засунет ее в то самое тело, где она и должна была находиться. Увидев то, что сделал их хозяин, темные маги снова взвыли своей речитатив, старательно уменьшая купол, не позволяющий душе уйти в сторону от тела. Сейчас от них зависело то, за что так переживал сам древний вампир. Они должны были удержать душу и не дать ей исчезнуть. В руках темных магов замерцали своим сиянием кристаллы души. Хоть один из них, но должен был уловить душу Анили, если она попытается покинуть эту территорию. Кто знал, какие еще заклятия мог наложить этот проклятый Хазрет на душу дочери своего старого врага. Правильно, никто не знал. Поэтому сейчас, находясь возле тела своей дочери, внутри пентаграммы, которая удерживала ее душу, древний вампир даже боялся пошевелиться. Возле двери в этот зал замерла тонкая фигура его младшей дочери, которая в диком ожидании сжала свои руки до крови, ожидая того мгновения, когда очнется ее сестра. и один вид этой тонкой фигурки, и того отчаяния, которое буквально пронизывало девушку, заставляло древнего вампира понимать то, что он не уйдет с этого места, пока не получит нужный результат. Даже если ему придется ради этого стоять здесь не одну сотню лет, Нурат больше не позволит своей дочери переносить такую боль разлуки, которую она терпела все эти годы. Он отлично знал не понаслышке, как были дружны его дочери. Они всегда были не разлей вода, всегда вместе пакостили, защищали друг друга. И одно это уже наталкивало на мысль о том, что девушка не переживет повторного разрыва с своей сестрой. Сейчас у нее в душе горела, если не сказать, что пылала, надежда на то, что ее сестра очнется. О том, что Сяра постоянно приходила к своей сестре и делилась с ней своими секретами, великий князь знал не понаслышке. Бывало, иногда он приходил вместе с ней и тихо стоял сзади. Девушка даже не замечала этого. Она делилась с ней всем тем, что наболело на душе молодой вампирессы. Ведь они всегда были подругами. Кроме того, древний вампир сейчас лелеял в душе надежду на то, что наконец-то его семья воссоединится. Если сейчас получится спасти его дочь, то тогда он сможет выпустить из кристалла, в котором заточил на долгие 7 десятков лет, свою собственную жену. Да, он отлично понимал, что ему придется выдержать целый ураган эмоций, который выльется на него. Он даже не знает то, что же его ждет, когда жена поймет то, что он сделал. Ведь женщина-демон всегда непредсказуема, а архидемон вместе с суккубом вообще представляет из себя взрывоопасную смесь. Но он надеялся только на то, что когда жена увидит двух дочерей и поймет, что он сделал, то она все-таки успокоится. Хотя обида на своего мужа у нее наверняка останется. Что поделаешь, женщины. Но речитатив темных магов продолжался. Некоторые из них начали падать, теряя сознание от напряжения. Древний вампир начал волноваться, понимая то, что происходит что-то не то. Кристаллы, которые мерцали в их руках, продолжали оставаться темными. Словно душа его дочери металась где-то здесь, под куполом, который продолжали удерживать оставшиеся темные маги. Только проблема была в том, что у некоторых из них уже пошла кровь из ушей и носа. Такое было сильное напряжение. Когда еще несколько темных магов потеряли сознание, древний вампир едва не выскочил из пентаграммы, пытаясь схватить хоть какой-то из темных кристаллов, чтобы попытаться самостоятельно под этим куполом поймать душу своей дочери. Правда, он даже не представлял себе того, как он это сделает, ведь он не видел эту душу. Но он надеялся, что сможет хоть что-то сделать. Хоть что-то, ведь его дочь возле двери начала медленно сползать, не сдерживая текущих по ее лицу слез. Только озверевший взгляд главного темного мага, который продолжал читать с надрывом речитатив заклинаний, удержал великого князя от этой ошибки. Ведь этот старый темный маг предупреждал его о том, что нельзя ни в коем случае нарушать пентаграмму. И кристалл под куполом должен быть только один, тот самый кристалл, в котором заточена душа. Именно поэтому у древнего вампира при себе не оказалось кристалла, в который можно было бы поместить душу. Внезапно последние темные маги рухнули на пол, а главный темный маг великого княжества захлебнулся кровавым кашлем и тоже упал, пытаясь удержать то, что сейчас рвалось из его рта, кровь. Не сдержавшись, великий князь бросился к ближайшему темному магу, чтобы подхватить его кристалл, в надежде на то, что этот небольшой артефакт сумеет притянуть к себе душу, и не дать ей исчезнуть. «Папа!» Внезапно раздавшиеся сзади слова, словно огромный молот гномов, ударили по затылку древнего вампира, который замер, даже не закончив движение, не дотянувшись буквально наполовину локтя до кристалла, чтобы попытаться перехватить душу своей дочери. «Папа, а что ты здесь делаешь? И почему у меня болит грудь, словно мне сломали пару ребер? Что вообще здесь происходит?» Медленно повернувшись, словно боясь увидеть то, что он хотел увидеть больше всего на свете, Взгляд древнего вампира столкнулся с удивленным и непонимающим взглядом его старшей дочери. Анилия медленно поднималась в кристальном саркофаге, удивленно осматриваясь по сторонам. Видимо, девушка действительно не понимала того, что происходило вокруг нее. Ведь последнее то, что она помнила, это было женское общежитие Академии магии в Империи Рикон. Сестричка. Буйный ураган налетел на молодую княжну, которая только пришла в себя, и принялся ее терзать, радостно вереща. Увидев то, как его младшая дочь схватила за уши свою старшую сестру и принялась ее дергать во все стороны, пытаясь хоть как-то расшевелить свою любимицу, древний вампир с большим трудом перевел дух. Теперь дело осталось за малым. Темные маги должны были убедиться в том, что душа закрепилась в теле. Но это было сделать гораздо проще, чем вернуть ее обратно. Тяжело выдохнув, Нурат медленно подошел к темному магу, который продолжал кашлять кровью. Заметив, что возле него находится его владыка, тот поднял голову, пытаясь задать вопрос, добились ли они нужного результата. Но слов не требовалось, так как до них доносился радостный визг девушек. Медленно и покровительственно усмехнувшись, древний вампир провел своим ногтем по руке, распарывая ее, и давая своей крови появиться на этот свет. Увидев это движение, темный маг резко вытянул вперед руки и подставил рот. Тоненькая струйка крови древнего вампира потекла прямо в окровавленный рот темного мага. Именно так Нурат отблагодарил преданного себе мага, который рисковал собственной жизнью и всеми силами для того, чтобы спасти его дочь. Точно так же древний вампир, обойдя пентаграмму по кругу, облагодетельствовал всех темных магов. Все они рисковали своими жизнями, и даже позволили полностью иссушить свою силу, чтобы спасти его дочь. Он не мог этого забыть и оставить без награды. Только после этого, древний вампир подошел к своей старшей дочери, которая удивленно смотрела за действиями отца, обнимая при этом свою младшую сестру. Видимо, девушка действительно еще не понимала того, что происходило вокруг нее. «Ну здравствуй, дочь моя!» С трудом сдерживая слезы, древнее существо наклонилось к девушке и нежно поцеловало ее в лоб. «Я рад, что ты наконец-то вернулась. Нам обо многом нужно поговорить. Я знаю, что у тебя много вопросов, но боюсь, что в первую очередь мне понадобится ваша помощь. Ведь мне еще предстоит выпускать маму». При этих словах младшая дочь великого князя вздрогнула и крепче сдавила плечи своей сестры. «А что случилось с мамой?» — спросила, не скрывая своего подозрения о том, что случилось что-то неприятное. Анилия перевела свой внимательный взгляд с отца на сестру. «Я не спрашиваю о том, каким образом оказалась здесь, в этом проклятом гробу. Но что случилось с мамой? И вообще, сколько я времени нахожусь здесь?» «Здравствуй, мама». Вернувшись в свой кабинет, древний вампир осторожно взял в руки кроваво-красный кристалл. 70 лет уже стоял этот кристалл на его столе. Когда-то он уже применял это искусство захвата демонов, чтобы поймать в свою ловушку архидемона Харингу. Он собирался как следует изучить эту расу, с которой, возможно, когда-нибудь ему придется еще раз столкнуться. Поэтому в одном из своих казематов, создав соответствующие пентаграммы и ловушки, Нурат выпустил эту демоницу, чтобы провести свои исследования. Естественно, что все эти исследования должны были ее в конце концов просто убить. Но вампир не учел того, что попавшая к нему в руки дамочка имела отношение не только к семье архидемона, но также и к семье суккуба. А эти особи представителей расы демонов известны своим искусством соблазнения всех разумных, которые только попадаются им на глаза. Естественно, что молодая демоница тут же решила, что тот, кто сумел ее победить, достоин стать ее мужем. Ведь он был гораздо сильнее ее, а значит, и их дети должны стать сильнее родителей. Ведь в них будут сочетаться не только кровь демонов, но и кровь высших вампиров. Когда древний вампир узнал об этом, он был очень сильно удивлен. Но как следует поразмыслив над происходящим, согласился стать мужем этой демоницы. В данном случае он приобретал союзников в виде семьи архидемонов. Как известно, эти существа являются сильными магами тьмы, и при этом они являются очень хорошими воинами. А если добавить сюда еще и кровь суккуба, то для молодых вампиров лучшего качества не найти. Ведь они смогут соблазнять и использовать в своих целях кого угодно. Кто же знал, что судьба повернется к ним именно таким боком? Почти 300 лет все шло нормально, их семья жила довольно счастливо, особенно после рождения двух дочерей. В обеих девочках что отец, что мать не чаяли души. Но потом случилась эта беда. Когда 70 лет назад к ним из Академии магии привезли этот кристаллический саркофаг с телом их старшей дочери, Харинга едва не сошла с ума. Кровь демонов вскипела в ней и потребовала жертв. Женщина, которая выглядела как молоденькая девушка, мгновенно преобразилась. Все ее тело покрылось костяными щитками и шипами. Выросшие на голове рога говорили о том, что девушка приняла свою боевую ипостась, а лицо было закрыто кроваво-красной маской. Архидемон требовал крови, и девушка собиралась отправиться в империю Рикон, чтобы залить ее кровью в ответ на то, что они посмели сделать с ее дочерью. Именно тогда великий князь Нурат был вынужден сделать то, что сделал. Он повторно заключил девушку в кристалл, который заморозил ее на эти долгие 70 лет. Он не мог позволить чувствам и эмоциям взять верх там, где нужен был холодный расчет. Ведь месть – это блюдо, которое должны подавать холодным. Иначе толку от такой мести. Да, древний вампир отлично помнил то, что послал свою дочь в эту Академию магии именно для того, чтобы она нашла тот самый гримуар. Ведь именно эта книга сдерживала вампиров все эти долгие годы. Опасность быть порабощенными людьми сдерживала вампиров, не давая им возможности как следует разгуляться. Возможно, все это происходящее могло быть ответным ударом империи Рикон на подобную наглость. Тогда этого никто не знал. Только сейчас, когда все уже случилось, великий князь вампиров отлично понимал то, что это был ответный удар его старого врага, Хазрета. Этот ублюдок посмел протянуть свои лапы в сторону дочерей великого князя. Ему показалось мало сделать гадость и нанести удар в спину старшей дочери. И поэтому он решил нанести удар еще и по младшей. Но в данном случае против этого ублюдка сыграло именно то, что он наткнулся на странное существо, которое выдавало себя за человека. Человек просто пошел бы на поводу у древнего вампира. Ничего удивительного в этом не было. Ведь вампиры всегда умели возбудить в людях самые низменные чувства, чтобы добиться своего. Точно так же все произошло и 70 лет назад. Кто мешал этому дворянину обратить внимание на других студенток академии, которые были более доступными? Правильно, никто не мешал. Но он, по какой-то причине, сосредоточился именно на старшей дочери великого князя. Хотя любому идиоту было понятно, что вампиры не так выбирают себе пару. Тем более вампиры, имеющие отношение к гнезду самого великого князя. Но теперь наступило то время, когда можно было попытаться выпустить демоницу из ее заключения. Конечно, существовала опасность того, что боевая ипостась, в которой она была в тот момент, все-таки даст себя знать. Тяжело вздохнув, древний вампир осмотрел свой кабинет. Ведь он успел к нему привыкнуть за последнее время. Но Нурат знал, что его жена сделает все, чтобы устроить здесь так называемую перестановку мебели. Вернее, эту мебель придется потом выкинуть. По причине ее полной непригодности к использованию. Но нести этот кристалл куда-нибудь в клетку или казематы в подвалах его замка, древний вампир не собирался. Ведь это могло быть расценено его женой как оскорбление. Одно дело, когда она придет в себя там же, где все это началось, и совершенно другое, если она окажется в подвалах замка, где обычно оказываются пленники. В каком случае можно ожидать гораздо больших проблем, чем просто разгромленный кабинет? Еще раз тяжело вздохнув, древний вампир произнес речитативом заклинание, которое должно было открыть выход из этого кристалла и выпустить из него того, кто там был. Дочери напряженно стояли возле дверей. Хотя старшей была еще тяжело стоять, ведь она провела 70 лет в лежачем положении, но было видно, что Сяра ее поддерживает. Хотя сейчас лучше было бы Аниле выпить крови и как следует отдохнуть. Но старшая дочь Нурада всегда отличалась очень упрямым характером. Прямо, как и ее мать. Ведь, когда ее мать решила, что древний вампир достоин стать ее мужем, то эту женщину не остановило даже то, что против этого были ее собственные родители. Да, со временем семья архидемонов согласилась с тем, что их дочь выбрала себе мужа сама. Ведь она не оставила и выбора, и заявила то, что если они не уважают ее выбор, то тогда плевать она хотела на них с самой высокой точки своего замка. Заметьте, своего замка. Это был уже не замок древнего вампира, а именно ее замок. Именно это выражение и дало понять тогда Нураду то, что его жизнь изменится бесповоротно. Потянувшись из красного кристалла, такой же кровавый дым медленно сосредотачивался в одном месте, словно слепляя из себя тело своего пленника. «Эррах!» – проревел архидемон в боевой ипостаси, осматриваясь вокруг себя кроваво-красными глазами. «Всех уничтожу! Всех! Харинга!» Постарался сразу привлечь внимание своей супруги Нурад, не дожидаясь с того момента, когда она бросится искать врага. «Кого ты собираешься уничтожить? И за что? Мне бы хотелось узнать, что именно ты собираешься делать. Людей!» – проревела демоница, заметившая стоявшего немного в стороне слегка бледного супруга. «Я уничтожу всех людей за то, что они посмели сделать с моей дочерью. Месть, кровь. Дорогая моя, а с какой твоей дочерью они что-то сделали?» – делано удивился древний вампир, разводя руками. «Я думал, у нас с тобой две дочери. У тебя есть еще дочь. Что ты такое говоришь?» Демоница попыталась сосредоточить свои красные залитые кровью глаза на дверях, где сейчас стояли две тонкие фигуры девушек, похожих друг на друга. Было видно, что одна девушка поддерживает другую, но факт оставался фактом. Обе дочери стояли в дверях и испуганно смотрели на свою мать, которая сейчас выглядела не очень приятно. «Анилея!» – проревел рычащий голос архидемона, медленно изменяя свою тональность, так как демоница медленно приходила в себя. «Доченька моя, с тобой все в порядке. Как это произошло? Неужели все то, что я узнала, все было всего лишь обманом? Мама!» Девушка сделала несколько неуверенных шагов вперед и обняла бросившуюся к ней тонкую фигуру демоницы, которая уже ничем не напоминала того монстра, который только что бушевал в помещении кабинета. Кто-то мог бы сказать, что древний вампир мог бы перевести дух, но еще было рано успокаиваться. Ведь главная волна возмущения и ненависти, которая охватит демоницу, была еще впереди. Обняв свою дочь, Харинга тут же принялась ее ощупывать, словно пытаясь найти хоть какие-то царапины или ранения. Видимо, она не понимала того, по какой причине ее любимица сейчас стоит еле-еле на своих ногах. «А что ты хотела, мама, ведь Анилея 70 лет провела в кристаллическом гробу, во сне?» Внезапно проговорилась Сяра, в ответ на очередной вопрос матери, которая пыталась понять странное состояние своей дочери. Нурад еле заметно поморщился. Лучше бы она сейчас промолчала. «Что?» Прекрасные глаза его супруги медленно повернулись к вампиру, снова наливаясь кровавой яростью. Медленно посмотрев на своего мужа, Харинга перевела взгляд на стол, где продолжал стоять тот самый кристалл. Хотя он сейчас и не был наполнен той самой кровавой мутью, как раньше, но все равно женщина поняла все и сразу.